В эту ночь спал царь, храбрец, и бодрствовал Саид, трус. Спать значит расставаться с миром, а такое расставание трудно для того, кто знает, что его преследуют с обнаженными мечами. Завистника Саида ввел в искушение сон царя. Он думал об убийстве, может быть, даже играл кинжалом, но не осмелился. Он позвал раба. Они укрыли часть сокровищ в гробнице и бежали в Суакин и в Англию. Вовсе не для того, чтобы скрыться от Эль-Бухари, а чтобы заманить и убить его. Он построил над морем высокий лабиринт с красными стенами. Он знал, что корабли разнесут в гаванях Нубии слухи о балом человеке, рабе и льве, и что рано или поздно Эль-Бухари придет разыскивать его в этом лабиринте. В последней галерее его ожидала западня. Эль-Бухари бесконечно презирал Саида и не унизился до того, чтобы принять хоть какие-то меры предосторожности. Долгожданный день настал. Абен-Хакан сошел на берег в Англии, подошел к дверям лабиринта и, возможно, уже шагнул на первую ступеньку лестницы, когда его визирь убил его, возможно, и одним выстрелом из засады. Лев был убит рабом, а другим выстрелом был убит раб. Потом Саид одним камнем разбил всем троим головы. Он вынужден был так поступить. Один трус с разбитой головой наводит на мысль об идентификации. А зверь, негры, царь образуют ряд, имея начальные члены которого любой найдет последний. Ничего удивительного, что им владел страх при разговоре с Олби. Он только что совершил чудовищное деяние и намеревался бежать из Англии, чтобы завладеть сокровищами. Задумчивое или недоверчивое молчание наступило вслед за словами Анвина. Дан Ревен заказал еще кружку пива, прежде чем высказаться. — Я согласен, — сказал он. — Мой Абен-Хакан был Саидом. Подобные метаморфозы — классические особенности жанра, условия, соблюдения которых требует читатель, но я отказываюсь согласиться с предположением, что часть сокровищ осталась в Судане. Вспомни. Ведь Саид бежал от царя и от врагов царя. Легче представить себе, что он украл все сокровища, нежели что он задержался, зарывая часть их. Возможно, монеты не были найдены, потому что их не оставалось. Каменщики поглотили состояние, которое, в отличие от красного золота нибелунгов, не было бесконечным. Тогда получается, что Абен-Хакан пересек море, чтобы вернуть себе растраченные сокровища. — Не растраченные, — сказал Анвин, — а затраченные в земле неверных на огромную круглую ловушку из кирпича, устроенную для того, чтобы поймать его и уничтожить. Саид, если мое предположение справедливо, действовал, побуждаемый ненавистью и страхом, а не алчностью. Он украл сокровища, а затем понял, что сокровища не были для него главным. Главным было погубить Абен-Хакана. Он притворялся Абен-Хаканом, убил Абен-Хакана и, в конце концов, стал Абен-Хаканом. — Да, — согласился Дан Ревен. Он стал бродягою, который, прежде чем умереть, когда-нибудь припомнит, что был царем или делал вид, что царь.